Фёдор очнулся. В глаза пунктиром бил яркий свет, и какие-то люди без лиц перекидывали его, как бревно. Он понял, что умер, и хотел сказать этим людям, что покойники тоже чувствуют, но не смог, и расстроился, что живые так и не узнают, что мертвецам тоже больно. Голова его стукнулась обо что-то твердое. «Прозекторский стол», — понял он, и провалился в небытие, успев подумать, что навсегда. В следующую минуту он открыл глаза и увидел серый потолок с матово светящимися таблетками ламп. В углу была старая протечка, краска выгнулась, как парус, обнажив бетонную стену. И, глядя на это, Фёдор подумал, что, наверное, он не в раю и не в аду, а все еще на земле. По соседству кто-то шумно и мерно дышал. С усилием повернув голову, Фёдор увидел на соседней кровати неподвижного человека. Дышал не он сам, а аппарат искусственной вентиляции. Фёдор сглотнул. В горле саднило, наверное, он тоже был подключен к такому прибору. Пошевелил пальцами рук и ног, вроде все на месте. Но когда попытался вдохнуть поглубже, левый бок отозвался острой какой-то хрустящей болью. «Во всяком случае, я жив», — резюмировал Фёдор и стал вспоминать, как сюда попал. Глаша умерла, и об этом думать было еще больнее, чем глубоко дышать. Итак, он ехал с Глашиных похорон. Дальше начиналась какая-то мешанина. Вид прекрасного дикого парка, отраженный в воде пламенеющий лес, девочка с косичками в заднем окне автобуса. Все. Возле его уха знакомым голосом сказали: «Доктор, доктор!» И вскоре над ним склонился человек, лица которого Фёдор не мог разглядеть. Взял его за запястье, потом Фёдор почувствовал на груди холодный кружочек стетоскопа. «Всё в порядке, будешь поправляться», — сказал доктор и исчез. Кто-то взял Фёдора за руку, он огляделся, узнал жену и подумал, что это наверняка бред. Но рука была теплая и сильно сжала его пальцы. «Да нет, конечно, бред», — решил он, и мир снова исчез. И долго еще давался Фёдору рваными клочками, в которых были то лицо жены, то боль от укола, то холод, то медсестра, красивая, будто кинозвезда. И Фёдору не хотелось ничего этого. Он уплывал в смерть спокойно, злясь, что его тормошат, как раньше досадовал на бестолковых подчиненных, которые ничего не могут решить сами и впустую дергают начальство. Небытие было черным и пустым, без снов и не сбывшихся надежд. Но Фёдору все равно там нравилось. Он засыпал без страха не проснуться. Наконец смерть выпустила его из своих объятий. Фёдор открыл глаза и понял, что останется жить. Хотел сесть, но его удержала чья-то рука. «Лежи, лежи!» По голосу он узнал Татьяну. «Встанешь, когда тебя переведут в палату». Она сидела на маленькой табуреточке рядом с его кроватью, совсем чужая в медицинском костюмчике. Фёдор попросил воды. Она подала. Тут все пришло в движение, медсестры забегали, Татьяна подхватилась, исчезла куда-то вместе со своим раскладным стульчиком, и начался обход. Фёдор слушал о себе с интересом, но как о чужом человеке. И пока врач перечислял все его диагнозы, автоматически квалифицировал тяжесть повреждений и удивлялся, почему он все еще здесь. Большинству людей хватало половины его травм, чтобы отправиться в мир иной. Врачи послушали, постукали его, помяли живот, посветили фонариком в глаза и сказали, что можно переводить в общую палату. «Спасибо», — сказал Фёдор хрипло. «Супругу свою благодарите», — улыбнулся врач. «Это она вас выходила». Оказалось, Татьяна с боем прорвалась в реанимацию и ухаживала за ним, а заодно помогала с другими больными, выполняя, по сути, работу санитарки, лишь бы только ее не прогнали. Фёдору было неприятно это узнать. Вскоре приехали медсестры с отделения, подкатили каталку. Фёдор хотел сам перелезть, но не смог и чуть не заплакал от того, что беспомощный и голый. В палате первым делом попросил Татьяну надеть на него пижаму и только потом огляделся. Зрелище было удручающее. Два ряда коек с сиротскими никелированными спинками, трещина в виде молнии на стене, разбухшая оконная рама, костыли в углу, капающая вода в умывальнике. Запах мочи и гнили уверенно прорывался сквозь какой-то антисептик. Бельё на его койке было серым и тусклым, в пятнах, задумываться о происхождении которых явно не стоило. Что-то во всем этом было не так. Но Фёдор слишком устал, чтобы сообразить, что именно. «Иди домой, отсыпайся и отдыхай», — сказал он Татьяне. «Ничего, поухаживаю». «Иди, иди». Она достала из сумки книжку и демонстративно углубилась в чтение. «Не надо таких жертв, тем более, что я уже нормально себя чувствую». «Я вижу», — усмехнулась она. «Федя, не бесись. Я здесь только потому, что мне нравится ухаживать за людьми». «Просто нравится, когда они беспомощны и в твоей власти». «Может, и так. Ты устал. Спи». Странно, но после этих слов он уснул почти мгновенно. Только на следующий день он сообразил, что именно не так. Он на минуточку прокурор города, важная шишка, и должен лежать не рядом с дедом, борода которого торчит из подушки, как акулий плавник из воды, не с веселым работягой-матерщинником и не с другими достойными личностями. Нет, он должен роскошествовать в отдельной палате больницы 4-го управления, где красота и пахнет не мочой, а фиалками, и, как в поговорке, полы паркетные, врачи анкетные. И получать он должен не пенициллин, от которого задница скоро разорвется, не микстуру от кашля в бутылке с бумажкой вместо крышечки, а совсем другие лекарства. Если его нельзя переводить в ведомственную больницу по состоянию здоровья, то отдельную палату для него должны были приготовить здесь и обеспечить уход на таком уровне, что он не заметил бы разницы. Это азы, альфа и омега. Номенклатура не должна лежать вместе с чернью и обслуживаться как чернь. Фёдор не стал качать права, решив, что в его ситуации это было бы настоящим хамством. Но удивился, почему этого не сделала Татьяна. Она всегда была чувствительна к таким вещам, а то вдруг сидит, ничего не требует и помогает медсестрам капельницы переставлять. Утром даже пол в палате помыла, хотя дома предоставляла это прислуге. Проведя ладонью по лицу, он понял, что сильно оброс. Представил себя с окладистой бородой, но зеркало отразило человека, зачем-то украсившего нижнюю часть лица железной мочалкой для мытья посуды. Сил побриться самому не было. За дело взялась жена, но сразу порезала его. И на помощь пришел сосед-матерщинник. Сработал четко, как в парикмахерской. Его кровать стояла у окна. И после утренних уколов, когда Татьяна уехала приготовить обед, Федор с трудом приподнялся на локтях и выглянул на улицу. Там надвигались мрак и пустота поздней осени. Деревья оголились, а опавшая листва намокла и почти сгнила. Глухой кирпичный забор и кусок морга, который было видно в окошко, потемнели от частых дождей, и сейчас какой-то человек в ватнике, накинутом поверх белого халата, нес над головой раскрытый красный зонт. «Сколько же меня не было», — подумал Фёдор с удивлением. В своем сознании он хранил Глашу только вчера. Он хотел спросить у мужиков, какое сегодня число, чтобы понять, прошло ли уже 40 дней. Но что-то подкатило к горлу, Фёдор накрылся одеялом с головой и заплакал. Потом он лежал и грезил наяву, вспоминая то Глашу, то свои сны об их общем будущем. Дети, сыновья должны были у них родиться. Но 20 лет назад он принял на себя непростительный грех. Можно хоть до посинения твердить, что он действовал в интересах общества, но истина одна — он оставил на свободе зверя. Кажется, тогда он обещал себе, что будет дальше искать. Но когда дело закрыли, это оказалось невозможным. Преступления прекратились, а потом он перевелся в Ленинград и благополучно обо всем забыл. А потом молчал. Ну а теперь что ж, сколько ни кайся, сколько ни молись, а к жизни никого не вернешь. Ничего не исправишь. Около двух вернулась Татьяна с термосом и кастрюльками. Фёдор не хотел есть, но она покормила его с ложки паровыми котлетами и заставила выпить кислого клюквенного киселя. Его замутило, наверное, от того, что давно не ел. «Таня, давай разведемся», — сказал он, откинувшись на подушку. Она строго взглянула на него. Отчего такая срочность? Ну, хотя бы потому, что когда я тебя увидел, то пожалел, что не умер. Татьяна пожала плечами. Знаешь, я тоже не в восторге, что ты жив. Но ты жив, и с этим приходится считаться. Он усмехнулся. Это правда, Федор. Когда мне сообщили, то в глубине души я обрадовалась, что скоро стану вдовой. Прости, что не оправдал. Но я так понял, что это еще может случиться. Да, опасность еще есть. Точнее сказать, надежда. Татьяна молча поправила ему подушку. Жена ухаживала за ним добросовестно и отстраненно, как нанятая сиделка. У нее была толстая тетрадка, в которой она с одной стороны записывала указания врачей, а с другой отмечала его пульс, давление, сколько чего он съел и выпил. В исполнении своих обязанностей она была неумолима. Если следовало делать ему массаж 15 минут, то Татьяна замеряла время строго по часам, а не приблизительно, как поступил бы любой нормальный человек. Если врач говорил выпить 1,5 литра, то это были ровно 1,5 литра из мерного стакана, а не какие-то антинаучные 5 кружек. Лечащий врач оказался молодым жизнерадостным парнем, который на первом обходе, весело смеясь, заявил, что у Федора Константиновича голова быстро приходит в норму, а вот ребра в кашу, поэтому все силы надо бросить на профилактику пневмонии. И первое правило тут — не залеживаться. Федору и самому надоело быть прикованным к постели. Он быстро начал подниматься, но не мог долго устоять на слабых дрожащих ногах. Татьяна заставляла его делать специальную зарядку, упражнение для которой записала и зарисовала в своей тетрадке у местного инструктора ЛФК. По правилам, физкультурник должен был сам заниматься с Федором, но у него было слишком много других больных. Сгибая и разгибая по команде Татьяны ноги, Федор думал, что здесь определенно что-то не так. Больничка народная, 100% он здесь самый именитый и сыновитый пациент. И инструктор просто не мог поступить иначе, чем отодвинуть других больных ради него. Странно и то, что никто не докучает ему вполне житейскими, но слегка противозаконными просьбами. Медики ведь тоже люди. Кому надо машину снять с учета, кому вернуть права, кому что. И когда ты спас жизнь прокурору, то не воспользоваться этим просто грех. А тут тишина. Или штат целиком укомплектован подвижниками, считающими, что спасенная жизнь — лучшая награда за труд? Он старался быть вежливым с соседями по палате, но в его сознании они оставались борода, матерщинник и алкаши в пижамах. И к детализации он не стремился. А Татьяна перезнакомилась не только с ними, но и с женами, образовав что-то вроде коалиции. «Я сегодня задержусь попозже, покормлю вашего ужином, а вы завтра тогда из-под моего утку вынесете, если я не успею». Просто удивительно, куда девался весь ее снобизм. Загадка объяснилась довольно скоро. Измучив его гимнастикой и накормив ужином, Татьяна уехала, а Федор решил попробовать дойти до туалета, который хоть и располагался прямо возле палаты, пока оставался для него недосягаемой мечтой, а необходимость оправляться под себя доставляла ему больше мучений, чем другие физические страдания. Он давно порывался осуществить эту дерзкую вылазку, но Татьяна говорила, что пока рано, разрешала только несколько шагов вокруг кровати. Федор и сам чувствовал, что рано. И все-таки, подбодрив себя несколькими излюбленными словами соседа по палате, тронулся в путь. Но посреди палаты закружилась голова, ноги подогнулись, и он едва не упал. По счастью, рядом оказался один из алкашей. Он подхватил его и довел до кровати. С трудом отдышавшись, Федор полежал, поглядел в потолок, а когда на душе стало совсем кисло от собственной немощи, решил чем-нибудь развлечься. На тумбочке лежала книжка жены, все тот же томик Диккенса, и, взяв его, Федор с чем-то похожим на признательность подумал, что в заботах о нем чтение у Татьяны продвигается не быстро. Он надеялся, что будет пиквикский клуб, но оказалась крошка Дорит. Произведение печальное и почти не смешное. Федор разочарованно вздохнул, но быстро выяснил, что читать он все равно не сможет. Через пару абзацев буквы начинают расплываться перед глазами. Оставалось только, как в глубоком детстве, смотреть картинки и по ним вспоминать подробности сюжета. В свое время Федор подписался на Диккенса только потому, что иметь полное собрание сочинений этого автора у себя дома считалось престижным. Ленка с Татьяной зачитывались, а он просто с удовольствием смотрел на красивые корешки. Получив очередной том, Лена сразу нырнула в него с головой, а на следующий вечер в квартире раздался протяжный крик разочарования. Оказывается, последний роман «Тайна Эдвина Друда» не был закончен автором. Диккенс не оставил даже черновиков, из которых можно было бы узнать, в чем состояла тайна заглавного персонажа. А Ленка так прониклась, что неизвестность была для нее мучительна. В том же томе были опубликованы статьи, в которых известные литературоведы предлагали свои варианты развязки. Но ни один из них не устроил дочь. Узнав, что роман представляет собой детектив, Федор решительно раскрыл зеленый том с приятными тисненными полосочками. «Сейчас все будет», — заверил он Ленку. «Или я не прокурор?» За вечер проглотил роман, ничего не понял, прочел внимательнее, потом решил познакомиться с другими трудами автора, ведь всегда легче найти разгадку, когда знаешь характерную манеру и излюбленные приемы писателя. Да и не заметил, как увлекся, и прочел все собрание сочинений. К разгадке это его не приблизило, но пока он дедуцировал на ниве литературы, Ленка переключилась на что-то другое, и тема забылась. Федор улыбнулся неожиданно приятному воспоминанию. Ведь он тогда реально корпел над книгой, сопоставлял факты, даже записи делал и злился на Диккенса, что тот уже недосягаем для допроса с пристрастием. «Интересно, а почему же она читает именно крошку Дорит?» — вдруг подумалось ему. Насколько он помнил, там сплошное разочарование, крушение надежд и горечь. Мало ей этого в жизни, что ли? Федору стало так стыдно перед Татьяной, что он поскорее решил думать о чем-то другом. Например, о тайне Эдвина Друда. В чем там все-таки было дело? Вспоминал сюжет, потом аргументы критических статей, и вдруг появилась тревожная, неспокойная мысль, что эта тайна несчастного Эдвина имеет значение лично для него. Что-то важное есть в этой истории, что он упускает. Федор нахмурился, пытаясь понять, что именно его насторожило, но мозг разъезжался, как истлевшая ткань. «Нет, важно, важно, нельзя упустить!» Он приподнялся на локте, чтобы лучше соображать, и тут из книги выпала газетная вырезка, сложенная в несколько раз. Федор не обратил бы внимания, но листок упал той стороной, на которую он с удивлением узнал собственную фотографию из личного дела. Конечно, он и на оригинальном снимке вышел не слишком на себя похожим, а безжалостный газетный оттиск и вовсе превратил фотографию в портрет неизвестного, случайно севшего на ежа. Но Федор себя узнал и в недоумении развернул слежавшийся листок. Статья с броским претенциозным названием «Что позволено Юпитеру» сочилась обличительным пафосом, как вокзальный беляш машинным маслом. Читать было нелегко, буквы расплывались перед глазами. Тогда Федор одолжил у деда очки и стало немного легче. Но все равно после каждого предложения приходилось закрывать глаза на несколько секунд. Продираясь сквозь изысканные словесные конструкции, перемежающиеся с душевным просторечием, Федор выяснил, что он возомнил себя богом, перед которым должны подобострастно расступаться люди и стихии, разогнался до дикой скорости, выехал навстречку и стал причиной страшной аварии, в результате которой погиб юноша, жизнь которого только начиналась. Дальше шла страстная риторика, что в социалистическом обществе все люди равны и никому не позволено лихачить на дорогах. «Ну да, ну да», — пробормотал Федор, возвращая деду очки и без сил падая на подушку. Его тошнило, то ли от того, что долго читал, то ли от сознания, что убил человека. Стиснув кулаки, он попытался вспомнить, как все произошло. Неужели в статье написана правда? Черт! Да его водитель был больше лихач, чем он. Да, он умел двигаться быстрее потока, чувствовал время и расстояние, но применял эти навыки только когда работал на скорой. Но тогда у него были маячки и сигнализации, и от его быстрой реакции иногда в прямом смысле слова зависела человеческая жизнь. Он обязан был гнать как можно быстрее, и он гнал. Наелся этим адреналином на всю жизнь. А кроме того, много раз видел, к чему приводит лихачество и молодецкая удаль за рулем. Поэтому в частной жизни соблюдал правила неукоснительно. Максимум мог остановиться под знаком, да и то раз в 5 лет. А чтобы в черте города разогнаться и вылететь навстречку, он не пил ни грамма на Глашиных похоронах, и скорбь была слишком сильна, чтобы ему хотелось совершать нелепые поступки. О самоубийстве он не помышлял. А даже если бы решил свести счеты с жизнью, то выбрал бы какой-нибудь другой способ, безопасный для окружающих. Что же произошло? Он резко сел в кровати, и тут же к нему подскочил один из алкашей и от души перетянул ладонью по спине. «Что за...» — изумился Федор. «Таня сказала тебе вечером постучать, чтоб ты откашлялся». На спину Федора обрушился град ударов. «Это называется постуральный дренаж, балда, и делается не так», — проворчал Федор и откашлял целый комок мокроты. «Поучи батьку». «Спасибо». Федор еще некоторое время кашлял, прижимая руками левый бок, и понял, что народная медицина оказалась эффективной. Дышать стало значительно легче. Если бы еще вспомнить, что случилось. Но дальше момента, в котором он ехал за автобусом и смотрел на хмурую девочку в заднем окне, была сплошная чернота. Что он делал, черт возьми? Федор не утерпел. Спросил у дежурного врача, что с ним такое. Но тот только руками развел. Он травматолог, а голова, как известно из прекрасного фильма «Формула любви», предмет темный. Вообще ретроградная амнезия на момент травмы — явление чрезвычайно распространенное. Может, вернется память, но скорее нет. Да и какая разница, если выпало всего несколько минут? Федор объяснил, какая. Врач сочувственно покачал головой, спросил, нет ли других жалоб. Их не было. На том и расстались. Перед отбоем он отказался от обезболивающего и снотворного и до утра лежал в темноте, пытаясь понять, что он не только подлец, трус и прелюбодей, но еще и убийца в самом прямом и непосредственном значении этого слова. Только к утру додумался, что если все так, как написано в статье, то его будут судить и посадят 2 года на 3. Татьяна приехала раньше обычного и полчаса ждала в коридоре, пока закончится утренний обход. «Танечка!» — завопил дед, как только она показалась на пороге. «Здравствуй, солнышко!» Федор в недоумении вздернул бровь. Вот уж с чем, а с солнцем жена у него никогда не ассоциировалась. Она ласково поздоровалась со стариком, подошла к Федору и стала выгружать из сумки продукты. «Я тебе принесла куриные котлеты, как ты любишь, и немножко форшмачка сделала для повышения аппетита», — сказала она сухо. «Пока не хочется», — вяло проговорил Федор. «Пей хотя бы кисель, он питательный. Я сегодня сварила черничный, расклюквенный для тебя кислый». «Таня», — взмолился Федор, «к сожалению, не существует такой еды, которую ты бы приготовила, а я бы съел и поправился. Так что не трудись лишнего. Тут, в общем, с кухни носит вполне приличную баландочку». «Федор, она отвратительна. Зато по науке все. Сырники хотя бы будешь?» «Один». Федор сел в кровати и отломил вилкой маленький кусочек от пышного румяного сырника. Надо отдать должное Татьяне. В браке Федор питался как мало кто. Причем удивительное дело, чем мощнее бушевал в доме скандал, тем вкуснее она готовила, порой достигая таких высот, что какой-нибудь шеф-повар из Франции, попробовав Татьянину стряпню, рвал бы на себе волосы от досады. Только сейчас Федор не чувствовал вкуса. И, наверное, вообще ничего бы не ел, если бы жена не кормила его насильно. «Как там Ленка?» — спросил он. Татьяна пожала плечами. «Звонит иногда, но бросает трубку». «Она знает про меня?» «Нет. Зачем?» «И правда, пусть учится». «Да, пусть. Она с ума бы сошла, если бы узнала. Прилетела бы сюда, и вся учеба коту под хвост. Она тебя очень любит, Федя». «Правда?» «Обожает. Она ведь не знает, что ты ей не родной отец. Это даже просто обидно!» — вдруг выкрикнула Татьяна. «Что я не родной?» «Что она тебя любит, а меня ненавидит!» «Тебя тоже любит?» «Нет! Это с детства так было. Самое смешное, что ты крал у меня то, что тебе вообще было не нужно. Есть Лена, нет ее, наплевать. Ты даже ей ни разу замечаний не сделал, ничего не запретил. Конечно, ты хорошая, а я плохая». Федор поморщился. «Тань, тебе не кажется, что об этом поздно спорить?» «Ну и что, что ненавидит?» — неожиданно выдала Татьяна. «Зато я вырастила ее хорошим человеком». Федор достал из ее книги газетный листок. «Ты что-то еще об этом знаешь? Дело завели?» Татьяна нехотя кивнула. «Следователь звонил. Спрашивал, как ты себя чувствуешь?» И машину забрали на экспертизу. Вернее, то, что от нее осталось. «Ясно. Что думаешь?» Татьяна пожала плечами. «Сначала тебе надо поправиться». Кроме кликушеской статьи, которую она сохранила, чтобы потом написать жалобу на эту газету в соответствующие органы, жена ничего не знала. И какие настроения царят у него на службе, понятия не имела. Оставалось только надеяться, что пафосные выкрики журналиста не являются истиной в последней инстанции, и виноват не он, или хотя бы не только он. Следующий день принес крушение этих надежд. К Федору явился следователь, потертый мужичок средних лет, почти до горбатости сутулый и в вязаной жилетке. Разговаривал вежливо, но отводил глаза, покашливал без нужды, и Федор очень быстро понял, что дело его труба. По официальной версии выходило все так, как написал в своей статье журналист. И Федору из-за амнезии нечего было противопоставить. А когда он узнал имя погибшего парня, то понял, что переживать из-за потери памяти нет никакого смысла. Его все равно никто не стал бы слушать. Следователь ушел, а Федор вытянулся на постели и стал думать о себе как о ком-то другом. Судьба обошлась с ним сурово, но справедливо. Он пожал ровно то, что посеял, не зернышком больше. Его воспитывали атеистом, и он привык знать, что Бога нет. Но, наверное, не зря люди верят на протяжении многих веков. Не только потому, что так заведено. Верь, не верь, а возмездие все равно тебя настигнет. Но дело даже не в неумолимости судьбы. Что было у них с Глашей, как не дар Божий? Он ни о чем не просил, а провидение не спаслало свет любви его холодной душе. Наверное, с этим даром надо было поступить как-то иначе, не поддаваться искушению, а сохранить его в своем сердце, и тогда Глаша была бы сейчас жива. И тогда, на излете весны, он мог добиться возмездия для избитой девушки, распорядился бы принять заявление, проследил, чтобы делу дали ход, и все. И парень мотал бы небольшой срок в колонии, а не гонял на папиной победе. Горькая ирония была в том, что парень многократно нарушал правила, но никто иной, как Федор Константинович Макаров, позаботился о том, чтобы эти нарушения никак и нигде не были зафиксированы, и суду нечего предъявить в доказательство того, что юноша был лихач. Федор вздохнул. Получается, он перепутал направление и, думая, что поднимается вверх, всю жизнь копал себе могилу. Ну, теперь что ж. Теперь папа все свои немаленькие административные ресурсы бросит на то, чтобы уничтожить убийцу сына. «Давай разведемся прямо сейчас», — сказал Федор. Татьяна, сидевшая на стульчике возле его кровати, захлопнула книгу. «Да что у тебя за идея фикс? Ленка совершеннолетняя, так что идти в суд нам не обязательно. Давай нотариуса пригласим, он мое заявление заверит, и ты съездишь в ЗАГС, подашь... Мне больше делать нечего, как пороги ЗАГСов обивать. Таня, это не шутки. Я скоро сяду. Я знаю. Так зачем тебе муж, зэк? Давай быстро разведемся, пока я еще чист перед законом. И вообще, ты же знаешь Воскобойникова. Он и так мстительный. А тут я еще убил его единственного сына». Федор вздрогнул. Так страшно это прозвучало. «Он будет бить по площадям, в том числе и по тебе. Хорошо, что Лена уехала в Иваново». Федор кивнул. «Давай хоть тебя выведем из-под удара». «А ты?» «А со мной кончено, Таня». «Как знать?» «Да так и знать», — вспылил Федор. «Ты думаешь, почему меня до сих пор не перевели в ведомственную больницу?» «Знаешь, Федя, ты радуйся, что тебя на тот свет не перевели», — огрызнулась Татьяна. «Тебя вообще из машины доставать не хотели». «Знакомое дело. Смерть в пути гораздо хуже, чем смерть до прибытия. Врачи совершили настоящий подвиг, что тебя спасли», — продолжала Татьяна. «А я после этого должна просить, чтобы тебя перевели в другую больницу? Это непорядочно». «Не в этом дело. Четвертое управление должно было само позаботиться и организовать перевод. И не сделало оно этого по единственной причине. Воскобойников запретил. Сказал, небось, пусть сгниет в этом отстойнике. Да и статьи подобного рода не появляются в печати спонтанно». Жена пожала плечами. «Не появляются», — повторил с нажимом Федор. «Так что я сбитый летчик». «Кто-то должен будет навещать тебя на зоне и слать передачки. А законной жене делать это проще, чем посторонней женщине. Разведемся после твоего освобождения». Федор фыркнул. «Танюша, если ты примеряешь на себя корону жены декабриста, то ничего не выйдет. Продолжительность моей жизни в колонии составит максимум 20 минут, пока уважаемые люди будут оспаривать друг у друга честь поставить прокурора на перо. Но без вариантов. Ты даже сухарей насушить не успеешь». Татьяна пожала плечами. «Тогда я вообще не вижу смысла разводиться». Федор засмеялся. Как только Федор смог сам доползать до туалета, он настоял, чтобы Татьяна прекратила с ним сидеть. В конце концов, это просто невежливо по отношению к другим пациентам, когда женщина целый день торчит в мужской палате. Пока он был тяжелый, еще туда-сюда, но теперь выглядит настоящим хамством. Жена все равно приезжала каждый день, привозила еду, которой Федор щедро делился с соседями. К нему аппетит так и не вернулся. Врач говорил, что из-за антибиотиков. Он исхудал и как-то раз, посмотревшись на себя в оконное стекло, заметил, что больше похож на охапку хвороста, одетую в пижаму, чем на живого человека. Но на это было наплевать. Он обессилел не только телом, но и духом. В основном лежал, глядя в потолок, и фантазировал о том, как бы счастливо жил с Глашей. Это немножко напоминало детство. Даже комната была похожа. И кровать с такой же сеткой. Да и тогдашние его соседи могли спокойно вырасти в нынешних соседей по палате, за исключением деда. И тогда он после отбоя, прежде чем заснуть, подолгу грезил о том, как его находят родители и забирают домой, и они пьют чай за круглым столом, а сверху горит зеленый абажур с бахромой, такой, как он видел в фильме. Не сбылось. И с Глашей тоже никогда не сбудется. И жизни осталось совсем чуть-чуть. Как раз напомечтать. Федор не кокетничал, когда говорил жене, что в колонии его убьют. Это нужно поистине удивительное стечение обстоятельств, чтобы сотрудник правоохранительных органов выжил на зоне, а Воскобойников уж постарается, чтобы оно не сложилось. Связи везде, слава богу, есть. Проследит, чтобы Федор не отделался условным сроком и попал в самую лютую черную зону. Что ж, имеет право мстить убийце сына, чувство даже благородное. Федор прислушался к себе. Странно, но его душа молчала. Он не испытывал ненависти к тому, кто лишил жизни его любимую и будущего ребенка. Наверное, потому что знал, виноват только он сам, его молчание и страх. Кузнецов сказал, что Глаша, в отличие от других девушек, активно сопротивлялась. Поэтому он не исключает версии, что ее лишил жизни не маньяк, а подражатель. И, в общем, Федор идеально подходил на эту роль, если бы не твердое алиби. Во время убийства он находился на глазах у огромного количества не просто людей, а сотрудников правоохранительных органов. Но он мог быть заказчиком, он сам или его жена. Думать об этом очень не хотелось. Но не странное ли совпадение, что Глашу убили, как только он объявил, что уходит из дому? И Глаша ни за что не стала бы общаться с незнакомым мужиком, а с женой любовника стала бы и пошла бы с ней куда угодно, потому что чувствовала себя виноватой. Татьяна не знала, кто такая Глаша и где живет. Но Федор так мало заботился о конспирации, что выяснить это не составляло для жены никакой проблемы. Глаша была в 3 раза сильнее хрупкой Тани. А мало у нас по дворам трется алкашей, готовых за бутылку на что угодно. Бред, конечно, но Татьяна — злая и мстительная женщина и готова абсолютно на все ради своей безупречной репутации. Она ведь и сейчас так самоотверженно ухаживает за ним не потому, что сильно любит, а чтобы никто не мог ни в чем ее упрекнуть. Неважно, как она относится к мужу, и абсолютно наплевать, как он относится к ней. Главное, чтобы все видели, какая она безупречная и добродетельная супруга. Потом, наверное, женщина в принципе мыслит иначе. Для них соперница не более чем враг и коварный захватчик. А всем известно, что когда враг не сдается, его уничтожают. Но если жена своими или чужими руками убила Глашу, то снова виноват только он. Женился без любви и жил без сердца. Холодно, напоказ. Ни сблизиться с женой силы духа не хватило, ни развестись. Только он сам все разрушил. Мстить некому. Оставалось надеяться на профессионализм Кузнецова, что тот поймает маньяка до того, как Федора посадят, и он успеет в случае чего вывести Татьяну из-под удара. Уходя, жена оставила ему номер науки и жизни. Но Федору было еще трудно читать, и он попытался отвлечься от мрачных подозрений кроссвордом. В этом журнале печатали поистине зубодробительные кроссворды. Он никогда не отгадывал больше половины, а в этот раз вообще не знал, с чего начать. Лежал и думал, то ли кроссворд мудрее обычного, то ли он сам после травмы отупел. Вдруг дверь палаты приоткрылась, и показалась смутно знакомая физиономия. Федор нахмурился, припоминая, но сообразил, что это Виктор Николаевич Зейда, только когда тот вошел весь целиком. Больше ни у одного человека в жизни Федор не видел таких широких плеч. Витя огляделся, увидел Федора, и его резкое лицо просияло. «Федор Константинович, а шо сталося?» Федор вкратце рассказал. «Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка», глубокомысленно заметил Зейда и присел на Танин стул. Федор почувствовал себя немного неловко, как бывает перед любым человеком, который поймал тебя на вранье. Но Витя вел себя так непринужденно, что он вскоре об этом забыл. Оказалось, Зейда пришел навестить дежурного врача, своего старого приятеля. И тот спросил, не знает ли он, как психиатр, каких-нибудь способов вернуть человеку память. Витя согласился проконсультировать, а тут вот сюрприз — прокурор. «Витамины для мозгов хотел назначить», — важно сказал Витя. «Да куда там в вас уколы ставить?» «И то правда. Сало вам домашнего принесу». Федор улыбнулся и, понизив голос, спросил, не знает ли Зейда чего-нибудь новенького о деле маньяка. Тот развел руками. «Похоже, убийства хотя бы всплыли где-нибудь?» Зейда отрицательно покачал головой. «Это совершенно не значит, что их не было», — буркнул Федор. «Или не заметили, или специально затерли». «Шо гадаты?» «Маловероятно, что маньяк 20 лет терпел и никого не трогал». Сказав это, Федор отвел глаза. «Сейчас Витя имеет полное право его отчехвостить в том смысле, что все из-за тебя». И не тебе рассуждать. Проворонил убийцу, так что теперь сиди и не чирикай, и указания свои ценные сам знаешь, куда себе засунь. «Может, ему просто было где трупы прятать?» — сказал Витя. «В крематории на приклад работал, а зараз выгнали на пенсию». «А что? Вариант?» Федор хотел извиниться перед Зейдой, что соврал ему, но не решился. Поговорили о том, что рассчитывать на возвращение памяти не приходится, по крайней мере, в ближайшие дни. Можно попробовать гипноз, но Федор ему не поддавался, и с точки зрения медицины это будет не полезно. Мозг ведь не просто так спрятал воспоминания об аварии. Этим он оберегает человека от стресса. Биологическим механизмом защиты не объяснишь, что из-за их безупречной работы гражданину грозит реальный срок. Федор не обольщался на свой счет и понимал, что срок в любом случае схлопочет, даже если вспомнит все до мельчайших подробностей. Но очень хотелось знать, насколько в действительности велика его вина в смерти сына Воскобойникова. Может ли он спать по ночам? Или лучше пойти и повеситься, чем жить с таким грузом на совести? Под конец разговора он все-таки заставил себя сказать, что сожалеет о том телефонном разговоре и вообще о своем молчании. «Та!» — Зейда махнул могучей рукой. «Пока Бога нарисуешь, черта съешь! Было и было!» «Спасибо. Слушайте, а как вы вообще узнали, что я 20 лет назад поймал маньяка? Вам Гортензия Андреевна сказала?» «Не, научрук!» «А ему откуда это было известно?» «Та пес его знает! Башмак вообще в курсе всего!» Федор усмехнулся. «Башмак — это, очевидно, Михаил Семенович Башмачников, человек, выливший ведро своих психиатрических помоев в самую сердцевину его семьи. Старый сплетник вечно трется возле Бомонда, но в узкий круг его никогда не пускали, а вскоре он и от Широкого будет отлучен. Ведь из-за его поганой книжонки пострадала не только семья Федора. И другие детишки, ознакомившись с этим фундаментальным трудом, почувствовали себя бедными и несчастными невинными сиротками, во власти злобных чудовищ, и выкатили родителям полную бочку претензий. После отъезда Ленки Федор ознакомился с опус магнум Михаила Семеновича. Настоящая песнь торжествующего инфантилизма. Написана грубо, напористо, нелогично, с эмоциональностью неуместной в научно-популярной литературе. Зато давит на жалость, а это всегда вызывает живой отклик у народа. Так приятно лишний раз погладить себя по головке, дать себе конфетку и сказать, что ты хороший, а во всем виноваты злые люди вокруг. Класс профессионала виден во всем, что он делает, и Федор сомневался, что человек, создавший столь низкопробный продукт, может быть хорошим научным руководителем для Вити. «А как ваши успехи в адъюнктуре?» «Хвалите Бога!» — засмеялся Витя. «Помогает вам, Михаил Семенович?» «С плеткой ходит. А помогает ли оно?» Витя снова расхохотался и добавил, что на сегодняшний день ему ясно только одно. Юрий Деточкин, изберегись автомобиля, типичный маньяк. Даром, что ворует, а не убивает, но законы науки, к сожалению, обязывают его изучать реальные примеры, а не художественные образы. На следующий день его навестил Кузнецов. Федору на одну секунду стало неприятно, что подчиненный видит его полное ничтожество. Но наступила такая полоса в жизни. Ничего не поделаешь, надо привыкать. «Лежите, лежите», — сказал Кузнецов, протягивая авоську с апельсинами. «Как в мультике, ну погоди», — фыркнула Татьяна. Сергей засмеялся. «Костылями только не кидайтесь». Федор все-таки сел в кровати и пригладил волосы. Кузнецов показал папку с бумагами, Татьяна без слов поняла намек и вышла в коридор. «Простите, что потревожил, Федор Константинович». «Все в порядке, Сережа. Со мной теперь можно не церемониться». Кузнецов выпрямился. «Федор Константинович, до приговора суда вы останетесь для меня никем иным, как моим начальником. Считать иначе не только подло, но и незаконно». «Ладно, ладно. Апельсинчик съешь? А то у меня полная тумбочка». «Мои из распределителя. Настоящая морока», — хвастливо улыбнулся Кузнецов. «Федор Константинович, я не стал бы вас тревожить, но необходимо кое-что уточнить по делу. Вы как, в силах?» Федор кивнул, чувствуя, что сердце забилось быстрее. «Вы не помните, случайно, Глафира не наблюдалась у психиатра?» «Что, прости? Не рассказывала она о каких-то проблемах с психикой?» «Сережа, она работала хирургом. Какая психика? Сам подумай». Кузнецов поморщился. «Я так уж от безысходности спросил. Просто не знаю, за что хвататься. Стал по 10-му кругу опрашивать родных и близких, и подружка первой жертвы рассказала кое-что интересное. Сразу ей, видите ли, было неудобно, потому что горе и о мертвых ничего, кроме хорошего. А теперь она сочла возможным сообщить, что девушка ненавидела своих родителей, часто их поносила, а как-то раз обмолвилась, что те в юности заставляли ее ходить к психиатру, хотя сами были сумасшедшие. Так спросите у родителей». «Я бы рад, но отец умер еще до трагедии с дочерью, а мать месяц назад покончила с собой». Федор насторожился. «Точно суицид?» Сергей вздохнул. «Вы лучше меня знаете, что точно этого никогда сказать нельзя. Но на 99% там настоящее самоубийство. Все равно жертва нашего маньяка, пусть даже и сама. Но, Федор Константинович, там, где есть намек на психическое расстройство, всегда надо поработать». «Так у вас же прекрасный консультант есть», — улыбнулся Федор. «Обучен, могучий, рвется в бой. Он вам поможет все выяснить по этой части». Сергей пожал плечами и заметил, что интересует его не суть заболевания, а отработка общих связей. Вдруг маньяк ходил к врачу и знакомился с девушками в очереди. «Сережа, знакомство в очереди к психиатру — не самая лучшая рекомендация. Я бы с таким гражданином в лесок точно не пошел». «Все равно надо отработать», — мрачно заметил Кузнецов. «Ниточка тоненькая, но, увы, единственная на сегодняшний день».